Глава вторая. Сегодня мне стукнуло 40. Старший оперуполномоченный Игорь Плахов, почесав подмышкой, повернулся к водителю УАЗика. А вчера всего 35 человек. Прогресс. Серега, сейчас направо. Территорию не знаешь нифига. Я на рынок заверну. Колодочки посмотрю. Здесь дешевле. Марамои запчастей не дают, на свои приходится покупать. Завтра техосмотр, а тормоза не в жопу. Ты гляди, у нас заявочка висит. Ходить пешком, если умные такие. Завтра вообще без колес останетесь. Машина свернула с основной трассы в рукав и притормозила возле деревянного забора, ограждающего автомобильный рынок Новоблудска. Мужики, минут 10, не больше. Водитель выскочил из машины и направился к центральному входу. Хорошо. Рынок располагался на территории бывшего стадиона. Стадион стал бывшим после того, как футбольный клуб второй лиги «Новоблудское Динамо» уличили в проведении договорного матча и дисквалифицировали на 3 года. Администрация, дабы стадион не пустовал, разрешила организовать здесь автомобильный рынок. На одной половине поляны торговали, собственно, автомобилями, в основном подержанными, на второй — запчастями, в основном ворованными. «Давай курнем». Плахов вышел из машины, предлагая сделать то же самое сидящему сзади молодому участковому Димке Телегину. Тот последовал примеру, достал пачку болгарского опала. «Слышал, Димыч, что на рынке-то делается?» Игорь затянулся и кивнул на забор. «Не, обвешивают, что ли?» «Отстреливают, мужичков убивают. Уже 3-й случай по городу. Мне вчера с управы звонили, спрашивали, не знаю ли кого на рынке». «Каких мужичков?» «Посредников. Приходит кто-нибудь на рынок тачку сдать. А сам стоять не может, дела там, к примеру, еще что. Но тут пацаны на сей случай имеются. Они при машине остаются за место продавцов. Как только тачку толкнут, хозяину звонят, приезжай, мол, за деньгами. А так как ребята знают в торговле толк, то с каждой тачки навар имеют. Баксов по 200-300. Наличкой, разумеется. Но за последний месяц 3 таких продавцов в подъездах завалили. Они как раз свой навар получили, а их как раз поджидали. Хлоп из пушки в башку, деньги цап и ноги. Просекаешь? Кто-то с рынка, похоже. Или сам стреляет, или наколочку дает. Да иди ты. И за 200 баксов человека хлопать. А может, как в анекдоте. Ты зачем, гад, старушку замочил? Чтоб деньги забрать. Так у нее всего рубль был. Ну и что? Одна старушка рубль, 2 старушки 2. Так и здесь. А мочат потому, что боятся. Вдруг продавец узнает. Стало быть, с рынка человечек. Местный. Может и так. Телегин взглянул на часы. По нашей жизни и 200 баксов для кого-то богатство. Во-во. У меня стукачок есть на рынке. Попробую закинуть удочку. У нас на земле пока, тьфу-тьфу, жмуриков с рынка не находили, слава богу. Но где 3 трупа, там и 4, и 5, серия. Ребятам уже терять нечего, не завяжут. Вернулся водитель, держа в руках завернутые в полиэтилен колодки. О, сервис! Ворованные, но как на Западе, в упаковочках. Взял бы да изъял. Зачем бабки платить, тем более из своего кармана? Пожал плечами Телегин, выбрасывая окурок и садясь в УАЗик. «А я, по-твоему, платил? Еще не хватало. У них ни сертификатов, ни чеков. Они мне с радостью в глазах колодки отдали. Сказали спасибо за покупку и еще в пакетик завернули. Ну что, катим?» «Катим, катим. Граждане заждались. Что за заявочка-то?» Водитель срезал угол, проехав прямо по газону. «Грабеж какой-то». «Тогда с музыкой едем». Водитель врубил сирену. Через 10 минут Телегин с Плаховым поднимались по лестнице жилого дома. Еще через 5 спускались обратно. Милицию вызвала гражданочка, час назад купившая по очень дешевой цене на базаре индийского чайку высшего сорта производства Новоблудской чайной фабрики №1. Придя домой, решила чаек заварить. Но чаек не заварился, вместо него заварились опилки. Возмущенная беспределом хозяйка не нашла ничего умнее, как вызвать милицию. Грабеж в особо циничной форме. Плахов покрутил пачку с опилками в руках и выбросил ее в ведро. «Чего шум поднимаете, гражданочка? Не нравится чай, пейте кофе. А еще раз вызовите из-за такой ерунды. Заставим пить, что заварилось. Можете жаловаться». Еще из подъезда Плахов и Телегин услышали гневную брань водителя. «Что, Серега, стряслось? Кто обидел?» «Сучьи коты! Вы гляньте, какие мне колодки подсунули! А я думаю, зачем они, суки, в пакетиках завернули?» Водитель швырнул на землю пару металлических болванок, больше напоминающих баночки из-под пепси, нежели колодки. «Сейчас заскочим туда на обратном пути, я им покажу, как лоха из меня делать!» «Из тебя, Серега, лоха не делали, ты лох и есть. Даром только трипер раздают. Поехали в отдел!» Серега махнул рукой и завел двигатель. «Трых-пых-шпых-брых, как понял!» Выдал прикрепленный к торпеде рваный динамик рации. Серега достал из-под сиденья микрофон и ответил. «Понял! Левобережная 20, скандал! Заедем!» «Мужики, заглянем, это по пути, чтоб потом с базы не возвращаться!» «Не люблю скандалов!» — вздохнул Телегин. «Нажрутся и бьют друг другу рожи. А зарежут кого, не дай бог. С меня же и спросят, где, мол, профилактика. Я что, у дверей караулить должен, чтобы они не дрались?» «Ладно, скандалы», — перебил Игорь. «Нам предложено заняться профилактикой заказных убийств. Провести анализ, на каких улицах и когда чаще всего убивают по заказам. Затем на этих улицах выявить коммерческие структуры, посетить и предупредить о возможном убийстве ихних боссов. Прикинь, Серега, приду это я к директору компании и влуплю. А вы не боитесь, товарищ, что вас могут устранить? Имейте в виду, что сейчас много заказных убийств. Я думаю, что после такой профилактики товарищи как минимум на носилках унесут. Вон, 20-й дом. Давай во двор, посмотрим, что там за скандал. Квартира какая? Сам же слышал, что только дом дали. По твоему пионеру разве что услышишь». Место происшествия заметили сразу, едва въехали во двор. У последнего подъезда собрались человек 10, которые, завидев милицейскую машину, приветственно замахали руками. «О, а говорят, что милиция в нашем городе не нужна. Раз вызывают, значит, нужна». Телегин любил пошвыряться штампованными фразами. «Спасибо, что подвез бесплатно», — добавил Плахов. Серега, который в силу профессии выезжал на каждую заявку и считал себя мастером кухонных разборок, извлек из-под сиденья дубинку и первым ринулся в бой. Игорь, в чьи функциональные обязанности не входило участие в подобных конфликтах, тем не менее тоже вышел из машины. Он предпочитал участвовать во всех конфликтах, даже чисто бытовых. Любая бытовуха могла преподнести весьма неожиданный сюрприз. Информация сама не приходит, ее надо искать. «Сержант Парамонов!» — представился Серега и сощурил глаз, выбирая, по кому из граждан нанести первый прицельный удар. «Что случилось?» «Там парень в подъезде лежит», — ответил круглолицый усатый мужик. «В крови весь. Мертвый, похоже. Мы скорую вызвали». Плахов, уловив фразу «мертвый, похоже», опередил Серегу, шагнувшего к подъезду. «Никого не пускай. Димыч, поговори с народом. И будь проще, народ это любит». Человек лежал на ступеньках лицом вверх, и Игорь без особого труда определил, что слово «похоже» отпадает. Жмуриков за 5 лет службы в ментуре Плахов насмотрелся в волю. На вид покойнику было лет 20. Открытые стеклянные глаза, залитые кровью, сжатые судорогой пальцы. Игорь наклонился пониже, осветил лицо фонариком. Кровь не давала сразу определить причину смерти. Понятно было одно — вряд ли парень упал сам. Плахов направил луч на ступени. В свете фонарика блеснула валяющаяся у стены гильза. Фу, блин. Где-то на втором этаже хлопнула дверь, сверху сбежал отрок с фиолетовыми волосами и кучей сережек в ушах. «Тормозни!» — Плахов поднялся с корточек. «Милиция, близко не подходи!» «Глянь, откуда, кто такой, может, знаешь?» «Ух ты!» — фиолетовый ошалело выпучил глаза. «Чего, ему плохо?» «Нет, уже никак». «Ну что?» «Блин, Это Витька Краснов, с третьего этажа. В нашей школе учился. С кем живет? С мамашей. Не бандит, случайно? Кто, Витек? Не, какой он бандит? Он на рынке автомобильном крутится. Тачки помогает толкать. Плахов снова опустился на корточки, достал сигареты. Накаркал, урод. Четвертый. Кто четвертый? Это я так. Иди на улицу, не отсвечивай. В подъезд заглянул Телегин. Ну что, Игорюха, какой остряк нас на скандал вызывал? Скажи Сереге, пусть свяжется по своему пионеру с дежуркой, закажет группу. Мокруха тут. И не пускай никого. Сделав глубокую затяжку, Игорь еще раз посмотрел в глаза убитого парня и, обойдя труп, поднялся на третий этаж.